Выходная дверь затворилась. Мистрис Макнаб пошла в свою комнатку, говоря чуть слышно: «Стефан, добрый, честный человек. Ах, бедный господин Франк». Анна захлопнула дверь. Сердце ее вновь отяжелело. Подойдя к кровати, девушка заметила, что Клара мучилась тяжелым сновидением. «Клара! А Клара!» — будила Анна. «Стефан! О, Стефан!» — говорила во сне Клара. «Спаси меня!» Анна зарыдала, ее слезы потоком полились из глаз. «Боже, и она любит его!» — проговорила она и поцеловала сестру. Клара проснулась, осмотрелась со страхом и обняла Анну, через силу улыбавшуюся. «Это ты, спасибо! Я видела что-то ужасное во сне. Как велика любовь моя к тебе, Анна, и как приятно видеть тебя после такого сна, тяжкого, но приятного. Он был здесь, обнимал меня, я не сопротивлялась, он влек меня». «Кто?» — спросила Анна, еле сдерживая, готовая разразиться рыдание. «Стефан?» Клара покачала головой. «Нет», — отвечала она, — «Стефан хотел только защищать меня». «От кого?» Клара внимательно взглянула на сестру, и выражение лица ее вдруг переменилось. «Не знаю», — прошептала она. «Что такое я сказала? Я говорила спросонья». «Ты что-то сказала о Стефане, сестра?» «Да, верно. Слушай-ка, Анна». Она привлекла сестру к себе и покрыла ее лицо поцелуями. «Я угадала твой секрет», — сказала она. «Ты влюблена в него? Ну, тем лучше. Папа пишет в последнем письме, что он скоро приедет сюда. Мы увидим его. Я буду говорить с ним, Анна. Счастье сойдет к тебе». «Так ты не любишь его!» — воскликнула Анна, и радостная улыбка светилась сквозь ее слезы. «Я? Я никого не люблю, сестра!» — живо сказала Клара. «Я полагала...» «Как пробирает тебя дрожь! Ложись поскорее, бедная сестра! Что за счастье будет для меня, когда ты будешь супругой доброго и бравого Стефана?» А Паттерсон все еще сидел на тумбе, дрожа от холода, в наихудшем расположении духа и не зная, на что решиться. Скрип двери, закрытой Стефаном, прервал его неприятные мысли. Он встал, потянулся и зевнул. «Где же это я?» — говорил он, осматриваясь вокруг. Он узнал Корнгильскую площадь, и взор его упал на свет дома мистрис Макнаб. Грусть его рассеялась этим зрелищем. Он хлопнул себя по лбу и, радостно усмехнувшись, сказал: «Вот пустяки, к чему беспокойство? Завтра все дело будет исправлено. Но как бы это уладить? Развязать только мошну, а охотники налетят сами». Паттерсон кликнул фиакр и приказал ехать в Бефферлендский переулок.